Радио, которое не бросит. Радио России, Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу. Сегодня 9 сентября, на часах в студии 11:17. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, в студии Марина Кирьянова. В Ивановской области начал свою работу социальный проект – Центр помощи потребителям финансовых услуг «Мое право». У нас сегодня в гостях Галактион Кучава, юрист, руководитель центра «Мое право», и Анатолий Анисимов, экономист центра «Мое право». Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Был у нас как-то эфир буквально недавно, мы уже разговаривали вот именно о центре «Мое право», в этом социальном проекте. Хотелось бы напомнить, вот давайте для начала расскажем, что это за проект, чем он занимается. Да, самое главное, чтобы у нас слушатели не запутались, потому что центров очень много у нас в последнее время открывается. Недавно у вас рассказывали о центре развития гражданских инициатив и правовой помощи «Мое право». Это наш же центр, да, созданный на базе Общероссийского народного фронта. А центр, о котором мы сегодня говорим, это социальный проект, который был придуман и создан активистами Общероссийского народного фронта, проекта «За права заемщиков». И нашу идею мы облекли в проект и направили в фонд президентских грантов, после чего стали победителями второго конкурса 2020 года, получили грант и теперь осуществляем вот этот вот наш новый проект «Социальный центр помощи потребителям финансовых услуг «Мое право». Вот, работаем мы на территории Ивановской области. Этот проект у нас был создан для того, чтобы мы могли получить возможность открыть свою базу, куда человек может прийти, обратиться со своей проблемой и получить нужную помощь. Вообще это уникальный проект. Уникальность этого проекта заключается в том, что мы создаем комплексную площадку, на которую человек может получить бесплатную, это самое главное, ключевое слово, бесплатную юридическую, экономическую, психологическую помощь. Аналогов такого проекта мы еще не видели на территории нашей области. Давайте еще раз с самого начала. То есть люди совершенно бесплатно могут обратиться к вам и обратиться со своими проблемами. С какими именно проблемами? То есть спектр ваших услуг. Спектр, конечно, мы можем ограничиться наименованием нашего проекта и сказать, что мы занимаемся только потребителями финансовых услуг, но на самом деле проблем очень много. В основном наш проект направлен на социально незащищенные слои населения, и люди к нам обращаются с, допустим, низким доходом, люди, которые не могут себе позволить дорогостоящие услуги там, профессиональных юристов. Поэтому проект у нас не ограничен только финансовыми потребителями. Мы принимаем всех, кому необходима помощь юристов, в первую очередь. Конечно, мы стараемся где-то ограничиться, потому что все объять мы не сможем, нас слишком мало. Но основная, конечно, наша деятельность и направление нашего проекта – это потребители финансовых услуг. Это заемщики и те люди, которые делают вклады. То есть я правильно сейчас понимаю, если у человека есть проблемы с кредитами? И не только. И если не у человека только, есть проблемы с мошенниками финансовыми, если у человека есть проблемы с вкладами, ему навязали какие-то дополнительные услуги. Все, что касается защиты прав потребителей финансовых услуг, потому что это не такой распространенный термин. Обычно защита прав потребителя связывается с тем, что человек купил какую-то технику, она неисправна, он пошел и вернул, вот защита прав потребителя. А у нас чуть более узкая специализация, мы именно финансовых услуг. Но рынок, он обширный, он включает в себя и страхование, и финансовые инструменты, и инвестиции, банки, кредиты, то есть очень обширный рынок. И когда мы стали погружаться в эту тематику, мы поняли, что он не ограничится только кредитами и вкладами. То есть, я читала, у вас идет помощь, вплоть до оптимизации кредитной нагрузки. Да. То есть и такое бывает у вас? И такое бывает, да. Вот смотрите, так как мы уже говорили про ваш центр, и в то время был просто обращение по телефону. Был определенный номер телефона, по которому можно было позвонить, и уже помощь осуществлялась именно по телефону. На данный момент что изменилось? На данный момент у нас есть центр, который находится по адресу улица Шереметьевский проспект, дом 33. Там мы находимся, у нас, вот с чего мы опять же вернусь, исходили, мы хотели создать приятное, комфортное место для человека, куда он может обратиться и получить именно бесплатную помощь. Поэтому вот этот центр создан, человек может туда прийти, получить бесплатную помощь, может позвонить по телефону, получить консультацию, может записаться по телефону на консультацию, может обратиться к нам онлайн через нашу интерактивную площадку или социальные сети. Вот, то есть обширный спектр у нас возможностей для обращения граждан, но мы, конечно, стараемся и любим вот общаться с человеком напрямую, когда он физически к нам живое. Живое. Вот давайте, мы уже сказали про адрес, давайте повторим адрес, и в начале передачи мы скажем в телефон ваш, и обязательно его напомним в конце передачи. Хорошо. Адрес еще раз: Шереметьевский проспект, город Иваново, Шереметьевский проспект, дом 33. Телефон 34-59-01. А телефон нашей прямого эфира 93-69-20. Если у вас возникли вопросы, если вы хотите что-то уточнить и узнать лично для себя, обязательно позвоните и узнайте. 93-69-20. Мы сегодня говорим о Центре помощи потребителям финансовых услуг «Мое право». У нас в гостях Галактион Кучава, юрист, руководитель Центра «Мое право», и Анатолий Анисимов, экономист Центра «Мое право». Анатолий, вот мы вас представляем как, понятно, что Галактион, да, мы представляем как руководителя, а вот вас представляем как экономиста. Финансовые услуги и экономисты, они же очень сильно связаны. Вы единственный представитель среди экономистов в вашем центре? Или вас там много? В настоящее время сейчас единственный экономист в центре «Мое право», имею значительный опыт и интерес в работе в сфере экономики. Вот, в связи с этим, ну, и жизнь связал, и готов реализовать свои знания, опыт, и дальше развиваться в сфере экономики, и дать возможность людям, там, оказавшись в сложной ситуации или прогнозируемые какие-то финансовые действия, оказать содействие в мире вот финансов, именно современном, потому что он динамично меняется, новые финансовые инструменты, и банки, кредитные организации, другие учреждения предлагают эти услуги, и люди, там, не зная каких-то нюансов, и готов буду оказать содействие в выборе финансовых инструментов, инвестиций или в сложных ситуациях. В сложных ситуациях. А вот смотрите, мы вот есть, точно знаем, что есть специалист, экономист. А еще какие специалисты? Да, на самом деле экономист у нас не один. Да, он просто волнуется, Анатолий забыл. Анатолий переживает, перенервничал. Да, двое человек. Бывает, нас, ничего страшного. Ну и, конечно же, психолог. Это тоже ядро нашего проекта. Мы считаем, что психолог – это очень важно. Да, и вот эта составляющая, которая, мне кажется, не хватает многим учреждениям, организациям. Люди, которые приходят, они, естественно, находятся в таком напряжении, да, от ситуации, в которую они попали, потому что по счастливому поводу к нам не обращаются. К сожалению. К сожалению, да. И поэтому, когда люди к нам приходят, естественно, помощь психолога очень актуальна. Поэтому в нашем проекте есть замечательный психолог Мария Захаренко, которая помогает нам в критических ситуациях, помогает людям. И делает психологическую помощь в головах людей более доступной, потому что у нас в свое время там это все было под табу, как-то запрещено. Думали, что если психолог, это что-то очень опасное. Может быть, страшное. Даже личное. И да, личное. Но теперь люди, мы продвигаем вот это направление, люди понимают, что это необходимо человеку в современном мире. Обращение к психологу. То есть, по факту, когда человек к вам обращается, первым делом, что вы делаете, это успокаиваете его. Первым делом, да, мы встречаем его, что случилось. Да, успокаиваем и начинаем с ним работать. Вы уже работаете. Я хотела узнать, по каким вопросам, с какими вопросами уже обращались люди и с какими чаще все-таки обращаются? Ну, расскажу прям конкретные примеры. В первый день работы нашего центра, когда мы открылись, пришла женщина. Это уже по адресу по прям пришла. По новому адресу, да, пришла женщина, взволнованная. Она заемщица микрокредитной компании, вот, и объяснять ситуацию, она очень нервничала и плакала, говорила о том, что она взяла займ в размере 20 тысяч рублей, а по факту отдала в 2,5 раза больше, там, в районе 50 тысяч рублей. А, то есть она отдала, после этого она просто, видимо, по возрасту своему утеряла эти документы платежные, по которым она платила, а коллекторские звонки от этой микрокредитной компании продолжались. И, соответственно, сын ее уже, чтобы мать успокоить, он уже поехал, заплатил повторно эти же деньги, понимаете, два раза. Вот. И после того, как она обратилась в эту микрокредитную компанию, чтобы ей дали документы, подтверждающие оплату, ее послали по нашему адресу и сказали: наш головной офис там, приходите, вас там встретят, хотя никакой компании там нет. Представляете, такая удача, находимся мы там. Получилось пальцем в небо, но попали именно, да, туда, куда попали нам. Попали именно к нам. Как только она к нам зашла, мы, естественно, с ней поработали, и, значит, буквально в течение получаса мы самостоятельно выехали туда. провели там видеосъемку на месте, поговорили с сотрудниками, спросили, значит, подготовили заявление о предоставлении копий документов, попытались им вручить, они отказались у нас принимать. Мы проверили эту организацию, внешний вид, наличие документов разрешающих, там куча нарушений обнаружили. По факту составили обращение в прокуратуру, Центральный банк. Вот, и сейчас ведется проверка этой организации вообще на законность ее деятельности. Да? Кроме всего прочего, она называет несуществующие адреса своей организации. Понимаете? Знаете, я хочу сказать, что ваш первый рабочий день вот по этому адресу прошел очень удачно. Очень удачно. Очень удачно, и, может быть, это знак чему-то свыше. Пусть будет так все продолжаться. Знаете, в наше, я бы смело сказала, сложное время, насколько у нас люди финансово безграмотны, к сожалению. Но вот видите, да, пришлось, человек заплатил два раза по этому кредиту. Вот часто такие ситуации? К сожалению, низкий уровень финансовой грамотности у нас действительно подтверждается ежедневно. И, кроме того, присутствует страх обращения в финансовые учреждения. И вот этот вот страх мы пытаемся с помощью психолога и экономиста снять, потому что люди думают, что если у них какая-то проблема, и они не могут оплатить свои там обязательные платежи, то нужно спрятаться, закрыться в свой домик и думать, что делать, там, решать проблемы только вот внутри себя, переживая все это. Хотя на самом деле это сейчас куча инструментов, которые можно применить для того, чтобы отсрочить платеж, попросить там еще какие-то инструменты банковские, вот, о которых подробнее мой коллега может рассказать. Вот, то есть человек, ну, опять же, просветительская деятельность – это второе направление нашего центра. Мы должны повышать обязательно финансовую, правовую грамотность среди населения Ивановской области. Да, Анатолий, вы вот как экономист, первое, вот у человека проблем с кредитом. Вот Галактион уже сказал, первое, что это страх, это пугаются, это прячутся, не берут телефоны, не отвечают. Правильные действия? Нет, что вообще надо делать? Вообще, зная, что ситуация… Ну, два варианта развития событий получается. Первый вариант, если неожиданно возникла, да, ситуация, и сразу, практически сразу кредитные организации, если их брать в разрезе так, этих негативных последствий, начинают звонки постоянные. Причем кривить душой, наверное, не надо. Сначала там более спокойно, а потом более агрессивные звонки поступают. В соответствии с законами и законом, здесь вопрос второй, вопрос. Само, ну, практика сложившаяся, поведение кредитных организаций к потребителям этих финансовых услуг. Так вот, один человек, оказавшийся наедине с проблемой, там, семья или еще что-то такое, и он психологически, конечно, готов уйти. Ну, в себя, там, не знаю, телефоны не перестать брать. На самом деле, проще будет подойти, обратиться к нам и бесплатно, подчеркиваю, бесплатно обращение. Мы смотрим в комплексе его проблемы. Опять же, он оказывается не наедине с проблемой своей. И спокойно решаем его ситуацию. Спасибо большое. Вот, Анатолий, у нас есть телефонный звонок. Сейчас, секунду, нас наденут наушнички специалисты. Добрый день, мы вас слушаем. Говорите. Демидова Вера Дмитриевна, город Иваново. Моя дочь попала в такую ситуацию. Позвонили представители, представились представителями органов безопасности банка, быстро назвали ее имя по отчеству, назвали ее номер карты, попросили быстро ее проверить и сказали, что у вас взлом личного кабинета, что нужно срочно выполнять за ними все поручения, чтобы эту операцию прекратить. Дальше шли смски, назывались пятизначные коды. Все она это выполняла. Далее сказали, вот вам в банкомат сейчас надо сходить, снять 100 тысяч и быстро переслать их на два счета. Вы не имеете права не извещать никаким третьим лицам, ни в банке, там везде могут быть мошенники. Она совершенно все это совершила. Мало того, она на инвалидности с детства. После этого с ее карты сняли ее остаток, 6868. Вот только тогда она поняла, что у нее сняли ее деньги. Она побежала в банк. Но в банке, когда она подошла и сказала, мне сняли деньги, ей сказали, вот ваш кредит, будьте добры расплатить. Она говорит, а что я буду расплачиваться? Мне не нужен кредит, я его не брала и его не доверяла. Быстро распишитесь, и разговор с вами у нас короткий. Идите в милицию и разбирайтесь там. Она расписалась. 7 числа уже обратилась в полицию. Далее, нам 10-го уже с пресс-прокуратуры пришли бумаги на открытие уголовного дела. В органах ВВД сказали, что путь уже есть. На Украину выходят эти деньги, Польшу, Литву. Но за полгода, которые идет эта операция, ни одного еще дела не открыто. И никаких денег не ждите. После этого органы объясняют. Вы понимаете, что у вас доход всего 4700. Это ниже минималки, и вам доплачивает государство. Почему банк вообще вам мог утвердить такую сумму на 100 тысяч? Тогда подключилась, ранее я уже как мама была, взяла дочь за руку и пришла в банк. Говорю, вот скажите, пожалуйста, если вы ей ничего совершенно не объяснили, как быть дальше, как себя защищать, объясните мне как матери. Мне объяснили, мы с вами говорить вообще не будем, вы для нас никто. А что ваша дочь на инвалидности, это третья группа, она ни о чем не говорит, она не лишена дееспособности. Поэтому ваша дочь за все будет отвечать сама, а нам глубоко наплевать, что у нее маленькие доходы, нам хоть копейка, чтобы была у нее, а остальное считает робот. Компьютер выдает все данные. Мы что, должны еще это проверять? Нам это надо. У нас время ограничено. Спасибо большое. Спасибо большое еще за звонок. Вот мы сейчас у специалиста попробуем узнать. Я понимаю, что это, к сожалению, очень распространенная сейчас беда. Это вот телефонные мошенники. К сожалению, вот есть у нас такая проблема сейчас. Я понимаю, что да, это телефонные мошенники. Первым делом, что первое действие всех учат, не отвечайте на звонки. Но вот случилась такая ситуация. Возможно как-то вернуть что-то, вот как-то подействовать? Ну, во-первых, я порекомендую Вере Дмитриевне обратиться в наш центр обязательно. Вот, а сейчас расскажу, почему. Действительно, хотя у нас в средствах массовой информации ежедневно идет там рассказ о том, что мошенники постоянно представляют сотрудниками банка, называя ваши персональные данные, да, это является для вас маячком, что действительно вы можете подумать, что это, да, на самом деле они есть, но не стоит, потому что сотрудники банка такие звонки не осуществляют. В основном сотрудники банка звонят с целью там, предложить им какие-то услуги, но чтобы остановить какие-то неправомерные платежи, этого не происходит, и надо всем это запомнить. Но в данной ситуации, так как человек пошел, да, на контакт с мошенниками и попал в такую сложную ситуацию, во-первых, я хочу объяснить, что здесь имеет место очень удивительный факт. Каким образом? Конечно, у нас динамично развивается цифровизация экономики, но дойти до того, чтобы оформить кредит человеку, не видя его, мне тоже интересно всегда было, насколько это возможно и насколько это правомерно. Ну, как видите, это возможно, насколько правомерно, мы будем, естественно, выяснять, потому что с ее доходами, которые человек имеет социальную пенсию, и получается, что на эти доходы ей выдают кредит. Хорошо, даже если такое случилось, то мы будем ждать Веру Дмитриевну у нас в центре, мы будем помогать, мы попробуем расторгнуть этот кредитный договор. Если у нас не получится в добровольном досудебном порядке, мы обратимся в суд и будем представлять интересы Веры Дмитриевны бесплатно. Кроме того, будем взаимодействовать с правоохранительными органами. И хотелось бы заявить, что наш социальный проект готов помогать и поддерживать правоохранительные органы, лишь бы они шли с нами на контакт, они закрывались там тайнами следствия и всем остальным, потому что именно социальные компании, проекты и общественные организации могут быть проводниками. Это очень хорошо, конечно, что участковые ходят, раздают эти памятки, да, и у нас есть свои памятки, но, как видите, это не работает. Люди, процент попавших людей в мошеннические схемы, он не снижается, поэтому... То есть дальнейшие действия, которые, возможно, могут помочь, это обратиться к вам. Давайте напомним адрес, телефон, куда надо подойти, и по телефону можно позвонить, позаписаться на запись. Город Иваново, Шереметьевский проспект, дом 33. Телефон 34-59-01. 34-59-01, центр «Мое право». Но действительно вот с таким вопросом к вам можно обращаться? Да, конечно. То есть я понимаю, что кредит по телефону даже оформляют, но это неправомерно по факту получается, да? Надо смотреть документы. Нет, это, конечно, да? Знаете, как акцепт оферты, человеку сделали предложение, он его принял. Но фактически здесь имеют место вмешательство третьих лиц, мошеннические действия, возбуждено уголовное дело. Я думаю, что достаточно оснований для того, чтобы... расторгнуть кредитный договор. Но, к сожалению, это не произойдет в досудебном порядке. Я думаю, что 99% банк не пойдет навстречу, и мы должны будем добиваться и защищать права в суде. Да, я думаю, сейчас Анатолий, как экономист, может что-то добавить, да? Да, хотелось бы, в свою очередь, добавить, разбирая данную ситуацию, обратить внимание, что люди, оказавшиеся в такой ситуации, что поступают звонки из банка, алгоритм действий следующий. Необходимо остановиться, паузу прямо на 2 секунды, сказать, вы знаете, номер телефона горячей линии банка есть на карточке, на дебетовой, кредитной, вешаем трубочку и спокойно звоним, идентифицируем себя по паспорту, по кодовому слову, и уже точно вы уверены, что разговариваете с сотрудником банка, а не с какими-то мошенниками. За 2 секунды денежные средства не успеют уйти без подтверждения платежа и тому подобное. Вот. И касаемо оформления онлайн-кредитов, кредитных карт, сейчас массовое распространение онлайн-банкинга, так называемого, да, есть личный кабинет, заходим, банк анализирует денежные поступления, денежные потоки по счетам клиента, и автоматически, в зависимости от поступления, высчитывает средние доходы, он считает, что это его доходы, и делает предодобренное предложение. И фактически, как вот коллега сказал, оферта, да, нажимает кнопку, получает подтверждение смс, все, кредит зачислен на карточку. То есть к этому надо относиться очень взвешенно и внимательно. Это получение обязательств, потому что можно, ну, к примеру, например, продали машину или еще что-то, там какое-то имущество дорогостоящее, банк не распознал, учитывая среднее поступление значительное, а доходы среднедушевые там, населения или среднесемейный доход, он значительно меньше. И путем так неожиданного взятия кредита, неосознанно, человек может себя гипотетически загнать в долговую яму. Вот, хотелось бы на этом тоже подчеркнуть внимание. Возвращаясь к вашему центру «Мое право», мы уже упомянули, что у вас работают такие специалисты, как психолог, экономист. Кто еще? Вот какие еще специалисты с вами работают? Вообще в программу нашего проекта входит тесное взаимодействие и сотрудничество с вузами нашего региона. Это обязательная вещь, потому что нам необходимо пополнять свои кадровые ряды, потому что, к сожалению, в социальную сферу никто не хочет идти. То есть в основном основная масса людей отказывается помогать просто так. Поэтому у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем. Здравствуйте. Вопрос, во-первых, я хочу поблагодарить за одно радио Иваново за разрешенную проблему недавно по поводу почты, по поводу доставки пенсии. У меня был вопрос. Спасибо, все разрешили, всю проблему. А теперь вот у меня вопрос к уважаемым юристам. Ну, вопрос короткий, но не знаю, конечно, как вы ответите. А вот у меня мама, в связи с чем эти проблемы с она очень старенькая, ей 90 почти 5 лет, и она после перелома шейки бедра передвигается только с ходунками, в пределах дома очень трудно. То есть в банк никуда мы не можем. И вот сейчас возникла такая ситуация осенью, ну плюс вот эта эпидемическая обстановка, когда мы просто боимся куда-то там, кого-то в дом. И у нас возникла такая ситуация со вкладом. Где-то в августе месяце у нее вклад какой-то на проценты. И эти проценты, ну как бы и перестают начисляться в банке, ну, Сбербанк России, там, по сберкнижке. И она очень переживает, потому что мы ее не можем туда отвезти, а там только лично могут продлить вот это, вот эти проценты. Она переживает, и вот время пошло, и у нас как бы вот слетает. Там достаточно большие деньги она потеряет. Как это можно сделать? Можем ли мы в банке по ее паспорту продлить? Или только в ее присутствии, или только через нотариуса, которого мы очень боимся сейчас, ну, надо как бы приглашать вот в связи с этой ситуацией. Как вот эту проблему решить, можно ли? Спасибо за звонок. Можно как-то помочь? Значит, смотрите, конечно, ситуация типичная для нашего сегодняшнего времени. Но такие действия, как продление вклада, действительно требуют физического присутствия человека, либо нотариальной удостоверенной доверенности на членов семьи. Вот, страхи приглашать нотариуса, они, я думаю, что, ну, не совсем имеют под собой почву, потому что я думаю, что все нотариусы соблюдают все ограничительные меры и будут делать все для того, чтобы, приехав на место к человеку, обезопасить и себя, и его от заражения. Ну, хочу привести пример. В период пандемии мы, к нам обращались пенсионеры, когда вот только самый разгар был эпидемии, к нам обращались пенсионеры, потому что у многих пенсии приходят не на карту и не на почту, а на их сберегательную книжку. Для того, чтобы их снять, эти пенсии, им необходимо было прийти именно в отделение банка. Но так как отделение работало на тот момент только одно, и ограничительные меры не позволяли много людей там принять, люди переживали, что они остаются без денег, им не на что есть, потому что выйти из дома они не могут. Это естественное переживание. И вот тут нам Сбербанк пошел на встречу, мы провели с ними переговоры, и в течение одного дня было принято решение Сбербанком открыть все отделения города Иваново. То есть это уже по сигналу Общероссийского народного фронта и нас как активистов. Они, Сбербанк пошел нам на встречу, открыл на следующий день. Это официально было подтверждено. То есть Сбербанк прислал документ о том, что да, он открывает эти отделения. То есть банковские учреждения могут пойти на встречу, но в данном случае, я думаю, что можно человеку самому тоже пойти и решить этот вопрос именно вот путем приглашения нотариуса. Действительно, вы переживаете за то, что в банке что-то может случиться. Да, в любом случае надо все-таки действовать, надо нотариус пригласить, а нотариус, они и маски, и перчатки, и всевозможные средства, они обязательно тоже следят за этими регламентами обязательно. Я, знаете, я хотела поговорить о ваших планах, потому что я вас представила, ну, в начале передачи я сказала, что в Ивановской области начал свою работу, да, социальный проект, а вот центр пока, ну, вот физически этот центр есть только в нашем городе, в городе Иванове. Позвонить можно со всей области. А вот как вы собираетесь работать с областями? Ваши дальнейшие планы? Во-первых, да, можно позвонить, но наш проект имеет третье направление. Это выездные дни консультаций бесплатных. То есть мы выбрали 12 самых крупных региональных городов, вот, и собираемся выезжать туда. Ближайший выезд у нас намечен на 17 сентября. Скорее всего, это будет город Шуя. Адрес мы нашего пребывания мы также сообщим всеми удобными и доступными способами, потому что нам приходится договариваться о том, чтобы этот прием осуществлялся с соблюдением всех ограничительных мер, поэтому пока точное место локации мы не можем еще назвать. Не определились. Да, не определили, но это будет город Шуй, поэтому мы сообщим и в местных СМИ попробуем тоже опубликовать, что мы будем. Вообще наш проект, да, рассчитан на то, что мы будем выезжать и оказывать и просветительские мероприятия проводить и проводить консультационные мероприятия. То есть вот смотрите, как получается. То есть если нас сейчас слушают жители города и близлежащего района, да, они могут позднее позвонить элементарно в ваш офис. Могут позвонить в ваш офис, уточнить, по какому адресу и в какое время, да, вы будете вот именно 17 сентября в городе Шу. Опять же, практически по всем вопросам вам в Шу тоже так можно будет обратиться. Вы знаете, единственное, что мы стараемся избегать вопросов в ЖКХ, потому что это очень такая глубокая тема, погружаясь в нее, мы не сможем осуществлять. Финансовые, семейные, юридические вопросы, да, но не касаемо ЖКХ, потому что есть много у нас служб, которые некоммерческие организации, которые осуществляют помощь именно в этом направлении, поэтому я думаю, что они могут туда обратиться. То есть вот еще раз напомню, 17 число, город Шу, и если нас сейчас слушают, можно будет позвонить. И у нас сейчас еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, здравствуйте. Все, меня зовут Анна и город Иваново. Вы знаете, ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить у всех присутствующих в студии за очень хороший разговор, потому что все социальные вопросы очень необыкновенно актуальны в наше время, и очень хорошо, что такой проект существует. Вот, хотелось бы пожелать успехов в этом уже понятно, что очень и очень сложном пути. Вот всем, кто к нему причастен. Но у меня вот такой уже, простите, вопрос. Скажите, итак, вы все-таки ваши основные учредители, насколько я поняла, это Общенародный фронт, да? Нет, учредители у нас, мы не коммерческая организация, общественная организация. Учредители у нас самый главный партнер, это Общероссийский народный фронт. Вот. А так мы самостоятельные единицы. Самостоятельная организация, они просто партнеры. Они наши партнеры. Но, кроме того, мы являемся членами, активистами проекта Федерального за права заемщиков Общероссийского народного фронта. То есть мы взаимодействуем и работаем и в Общероссийском народном фронте, Центре развития гражданских инициатив и правовой помощи «Мое право», и отдельно вот в этом проекте, поддержанном Фондом президентских грантов «Мое право», Центр помощи потребителям финансовых услуг. Спасибо большое за звонок, спасибо, что позвонили нам в студию. Разговаривая о вашем проекте и говоря о области, выезд в область, да, почему решили? Почему вот решили, почему считаете, что вот вам недостаточно одного города и просто телефона, да, с областей? Вот вы считаете, что вам необходимо физически приехать, помочь людям? Потому что, во-первых, мы прекрасно понимаем, что социально незащищенные категории населения – это в основном пенсионеры или предпенсионный возраст, которым сложно уезжать. Вот. А во-вторых, мы понимаем, и у нас есть более амбициозные планы. Мы для себя взяли вот этот проект как пилотный проект, начало проекта, и мы хотим этот проект сделать межрегиональным. Взять не только нашу Ивановскую область, а все субъекты Российской Федерации. Это, конечно, наша мечта будет. Да, это масштабно, но я понимаю, что мы заявляем масштабно, но мы осознаем важность и нужность этого проекта, и мы хотим, чтобы это действительно было так, чтобы нас поддержало и государство, дав понять, что человеку нужно не только обращение, например, вот есть прекрасные учреждения, такие как «Мои документы», да, многофункциональный центр, где человеку упростили жизнь, теперь ему не нужно по 10 инстанциям стоять, получая справки, он может прийти в одно окно и сделать, там, оформить все свои необходимые документы. Есть прекрасный центр по помощи бизнесу «Мой бизнес», который помогает бизнесменам, оказывая им помощь в различных направлениях. Ну вот и мы подумали, что для простых людей, значит, в провозглашаемом стране, где провозглашается развитие гражданского общества, необходимо, чтобы люди знали свои права и могли их качественно защитить. Поэтому такой центр тоже нужен, чтобы люди, понимая, что, конечно, есть закон о бесплатной юридической помощи, но на данный момент он показался неэффективным. И поэтому люди не знают, куда прийти. Я сразу спрошу, у вас план на прям межрегиональный уровень, то есть в других регионах таких проектов практически нет? Мы считаем, что он уникальный, где вот именно комплекс экономиста, психолога, юриста, таких проектов нет. Это очень ценно, это очень действительно полезно. А возвращаясь к вашей работе, хотелось бы еще узнать, вот по каким вопросам, то есть вот мы рассказали про первый день вашей работы, он был достаточно удачным, вот такой пальцы в небо, и люди попали, да. Хотелось бы еще узнать, с какими проблемами люди к вам приходили, как вы могли помочь. Вот. Ну вот буквально недавно тоже интересный вопрос, к нам обратился мужчина, у него, казалось бы, простая ситуация, у него был вклад в 1 миллион рублей в банке, в достаточно крупном, серьезном банке. Но у нас среднерыночная процентная ставка колеблется от 4 до 6 в среднем по банкам. Поэтому, конечно, для эффективного накопления и зарабатывания этот инструмент не всех устраивает, потому что, ну, проценты маленькие на самом деле. И вообще банковский вклад может потерять вообще в принципе свою эффективность, если так дальше пойдет. То, что снижение ключевой ставки как раз-таки снижает проценты по вкладам. Поэтому человеку предложили новый инструмент – страхование жизни с дополнительным инвестиционным доходом. То есть, представляете, такой вот как будто интересный инструмент. Серьезная страховая компания. Страхование, всегда уж хочется подстраховаться. Да. И человеку объяснили, что вы вкладываете в свое страхование, плюсом ваши деньги будут оборачиваться как инвестиционный инструмент, вкладываться в какие-то там акции, облигации. Вот, он вложил с удовольствием под 11%, не прочитав досконально договор, но это сложно не юристу понять все пункты этого договора. И через год, когда наступил тот счастливый момент, когда у него первый вот этот вот отчетный платежный период, когда он должен был получить, пришел ему отчет от страховой компании о том, что доход за год составил ноль. О, как красиво. Ноль. Да, потому что, оказывается, вложив акции компании, заработать они на них не смогли. Хотя указанные компании, там, ну вот просто даже одну назову, вот гигант телефонный, там, да, американский, буду компанию называть, капитализация которого в прошлом году составила огромные деньги. То есть акции повысились в цене, рост акций в цене произошел. Не может быть такого, что они не заработали. Но условия договора позволяют им сказать, что мы не заработали ничего, а на самом деле оборачивая денежные средства, пользуясь ими, зарабатывать себе в карман. Понимаете, такой очень интересный, новый, эффективный инструмент, узаконенный абсолютно, нигде нет никаких нарушений закона, просто вот Введение в заблуждение. Я не просто так спрашиваю вас, с какими вопросами люди к вам приходили, что за посетители, в каком состоянии они приходят. Я спрашиваю специально, чтобы зрители, радиослушатели у нас понимали, с каким вопросом можно к вам прийти. Что не просто попал в кредитную кабалу и помогите, что делать, но и даже вот с такими. Даже с такими вопросами можно к вам обратиться. И был сегодня звонок по поводу вот этих телефонных мошенников. И повторю еще раз, и я думаю, вы меня поддержите. Если вам звонят по поводу телефона, по поводу каких-то банковских услуг, повесьте трубку. У вас есть на обороте карточки номер телефона, номер горячей линии. Не поленитесь, дозвонитесь, либо дойдите до банка и узнайте, есть ли у вас там действительно какие-то проблемы. Не разговаривайте, потому что я вас уверяю, на том проводе идеальные психологи, если можно так сказать, они знают, как вас обработать. Плохое слово, но они действительно вас обрабатывают. У них есть своя цель, я это правильно говорю? Да. К сожалению, так. Передача у нас вот-вот буквально осталась совсем немного. Хочу еще раз напомнить, что мы сегодня говорим про социальный проект «Центр помощи потребителей финансовых услуг «Мое право». У нас в гостях Галактион Кучава, юрист, руководитель Центра «Мое право» и Анатолий Анисимов, экономист Центра «Мое право». Телефон прямого эфира 93-69-20. У нас буквально 5 минут. Если есть вопросы, можете еще дозвониться. 93-69-20. И хотелось бы еще раз напомнить адрес, телефон и уточнить, что все ваши услуги, они бесплатные. Абсолютно бесплатный. Напоминаю, это Шереметьевский проспект, дом 33, телефон 34-59-01. Хочу еще сказать, пока позволяет время, что скоро у нас запустится интерактивная площадка, на которую вы также сможете регистрироваться, обращаться туда с вопросами. И кроме всего прочего, для нас очень важным является упрощение и социализация правовых аспектов. То есть, если, например, человек хочет получить и защитить квалифицированную свою помощь, он может это сделать и сам, как это ни странно звучит, потому что мы готовы дать ему эти инструменты, шаблоны, образцы, инструкции, чтобы он мог воспользоваться ими. Не просто пойти в организацию и чтобы за него заполнили, а сам попробовать это сделать для того, чтобы получить какое-то удовлетворение от того, что он сам может защитить. То есть мы должны развивать это просвещение. И также мы хотим попросить помощи наших коллег-юристов, кто неравнодушен, наших коллег некоммерческих организаций, чтобы они поддерживали нас, потому что мы не справляемся. Запросов очень много, а нас слишком мало. Поэтому приглашаем всех для участия на нашей площадке, если вы готовы нам помочь. И еще хочу сказать, что вот есть такой очень важный, интересный социальный проект федеральный, в котором мы тоже участвуем, он недавно заработал. Это федеральный номер, короткий 128, социальной помощи, куда человек может обратиться за социальной помощью. И также на территории региона Иваново мы можем оказать ему юридическую помощь и психологическую по вот этому короткому номеру 128. Это федеральный проект. А у меня, знаете, вопрос к Анатолию немножко, может быть, нестандартный. Я, Анатолий, знаете, хотел спросить вам, как экономисту, это человек цифр, это человек правил. Как ему работать с психологом? Нестандартный вопрос, я понимаю. Я объясню, я просто психологи, я всегда их воспринимаю такими легкими людьми, они где-то там, за гранью, а у вас всегда цифры, у вас все правильно, у вас все по папочкам, все по... Нет? Вы знаете, хороший такой вопрос. Я к этому вопросу взаимодействия с психологом относился очень скептически, на самом деле. И вы прямо... В точку попали, да, на самом деле. Но ситуации жизненные бывают разные. И вот напутствие, помощь психолога, разобраться в ситуации, выявить главное, на что-то обратить внимание, на самом деле это очень существенно, на самом деле. Ситуации разные бывают, а психолог определит, точки расставит, немножко направит, и человек может выправиться и правильный путь себе выбрать. И взаимодействие с психологом, я считаю, что это, ну, прямо это то, что надо, скажем. Ну, я соглашусь с вами, потому что объяснить человеку, который в панике, в истерике, да, что объяснить какие-то цифры, какие-то документы, тебе надо пойти туда, совершенно невозможно. Первым делом человека надо успокоить. Надо успокоить и дать понять, что он не один, что это не край света, это не самый черный день, как окажется потом, позднее, вы успокаиваете. И, знаете, огромное спасибо вам за это. А еще, вот, знаете, за этот небольшую подход. Ремарку. Как ни странно, мы еще проводим у себя, психолог у нас проводит, трансформационные психологические финансовые игры. Понимаете, человек может изменить свое отношение к деньгам и к психологии, и к самому себе. Вот сразу вопрос, в этих играх экономисты участвуют? Да, мы провели сами первую тестовую игру, да, протестировали ее. Нам очень было интересно, мы прошли вот ее с удовольствием, поэтому да, она очень полезна будет для всех. Экономист тоже поверил, да, в силу действия психолога. Очень и мы тоже юристы, буква закона, но все равно верим, да, это очень важным оказалось. Я тоже был скептиком в этом отношении, но оказалось это важно. Вот так вот, очень интересный вопрос, очень сложный вопрос, но мы сегодня говорили о проекте «Центр помощи потребителям финансовых услуг. Мое право». Напомню, что это совершенно бесплатно, что люди готовы, они хотят помогать, то есть, пожалуйста, можно обращаться, телефон и адрес мы сегодня повторяли не один раз. Я напомню, у нас сегодня в гостях был Галактион Кучава, юрист, руководитель Центра «Мое право» и Анатолий Анисимов, экономист Центра «Мое право». Огромное спасибо, что вы пришли к нам. Огромное спасибо, что вы так интересно и все подробно нам рассказали. Огромное спасибо вам за вашу работу. И вам за ваше огромное спасибо. Спасибо. Звукооператор прямого эфира Александр Шкреп. В студии была Марина Кирьянова. Радио «Россия Иваново» продолжит свою работу. Обязательно присоединяйтесь, слушайте нам. Хорошего дня. До свидания.